эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 2 марта 2017 года, четверг, по одному из старинных, первый день месяца пробуждения природы, 7525 лет, третейник. Архаизм русских волшебных сказок. Такова тема сегодняшнего нашего эфира и автор-соведущий Алексей Комогорцев. Здравия тебе, Алексей! Вечер добрый! Итак, ну что, давай начнем с того, наверное, вот расшифруем, как всегда, вначале мы расшифровываем понятия, которые у нас в заголовке. Итак, архаизм, ну, русских, наверное, понятие многим известно, хотя кто его знает, да, может, тоже придется расшифровать, что такое русские, да, волшебных сказок. Ну, давай, мы вообще поговорим сейчас, да, поговорим о делении, как бы, подразделении волшебных сказок, да, вот, ну, опять-таки, которая принята в современном академии, в современной академической науке, да? Давай. Вот, ну, в первую очередь принято выделять сказки с чудесным содержанием или волшебные сказки, да, собственно. Опять-таки, я сейчас подчеркну, мы говорим о народном фольклоре, то есть это не какие-то художественные произведения там каких-то авторов и прочие-прочие, там, авторские переработки и прочее. То есть речь идет именно сугубо о народном фольклоре. Итак, народный фольклор сказочник подразделяется на, собственно, волшебные сказки, кумулятивные, так называемые, сказки. Что значит кумулятивные? Это значит, означает, что построены на многократном повторении одного и того же звена. То есть, вот, ну, тот же самый Колобок, кумулятивная сказка типичная, да, то есть он приходит к одному, к другому, к второму, к третьему. Вот это кумулятивная сказка. Вот. Сказки о животных, к ним примыкают сказки о растениях. Вот, кстати, между прочим, сказки о растениях считаются одними из наиболее древних, к примеру, сказки о войне грибов. Вот. Ну и сказки о неживой природе, сказки о предметах, там, к примеру, о волшебном горшочке, который дает всяческие блага, ну или мельнице. Бытовые сказки, это вот сказки о людях, там, которые содержат там определенные бытовые сцены. Ну и уже эту цепочку замыкают докучные сказки, то есть прибаутки, потешки, анекдоты и небылицы. То есть это такое уже небольшое занижение контекста. Ну, в данном случае, если мы говорим об архаических сказках, нас в первую очередь будут интересовать волшебные сказки и все, что с ними как-то связано. Вот. И здесь, честно говоря, нас ожидает на этом пути множество удивительных открытий. Я, собственно, когда этой темой начал заниматься, я тоже испытал огромный даже шок какой-то, да, когда познакомился с тем материалом, который наработан в советские годы отечественной этнографической фольклористической наукой, да. Вот. Там содержится очень много странных находок, неожиданных совершенно интерпретаций и прочее, прочее. Ну, в общем, попробуем начать этот путь. Итак, мы сразу, нужно договориться, что мы вступаем на территорию чудесного, живущего по своим совершенно особенным законам. И вот это чудесное, оно прорастает в историю нашу, и не только нашу, а прото даже историю, в архаику, погружается своими корнями. И тут каждый элемент несет очень важную информацию, поэтому к каждому элементу нужно относиться очень серьезно. Наиболее серьезным путеводителем по сказкам, как я полагаю, да, служат фундаментальные исследования Владимира Яковлевича Кроппа, нашего отечественного фольклориста, филолога, который написал такие вот знаковые работы, как «Морфология волшебной сказки», «Исторические корни волшебной сказки». И, в общем, первый, наверное, такой стратегический вывод, который можно сделать, совершенно удивительный вывод, который мы, так сказать, находим, когда обращаемся вот к рассмотрению этого феномена, да? То, что оказывается, все сказки в мире, я еще раз говорю, традиционные сказки, народные сказки, волшебные сказки, они построены как бы по одному принципу. То есть на самом деле суть – это одна сказка, где повторяются определенные элементы, да, А, Б, С, Д, Е и так далее. Есть некоторые элементы, есть герои сказки и прочее, прочее. Они все взаимозаменяются в герои, но последовательность действий остается неизменной. В некоторых разновидностях сказки некоторые элементы удаляются, но тем не менее как бы последовательность действий остается неизменной. То есть, да, там, персонаж испытывает некую утрату, да, там, происходит похищение царевы, например, что-то. Дальше происходит определенные действия. Герой отправляется за ней. Да? И дело в том, что все имеющиеся на данный момент традиционные волшебные сказки, они представляют на самом деле собой одну сказку. В итоге. Вот. То есть другой вопрос, что варианты этой сказки модифицируются. То есть то или иное действие может быть выключаться из этого, да, то есть элементы С и Д могут уходить из этого, но тем не менее общая последовательность функций, да, она сохраняется. То есть речь идет о том, что мы имеем дело с одной сказкой. И это касается не только русской традиционной сказки, а это вообще касается волшебной сказки вообще как явления. Вот это удивительнейшее совершенно явление, которое открыл вот наш филолог Владимир Яковлевич Проб, и с ним согласились, между прочим, многие международные специалисты признанные. Вот другой вопрос, как это интерпретировать. Единственный феномен, который похож, ну как бы соответствует в какой-то мере этому явлению, это является феномен шаманизма. А, то есть речь идет о том, что, вот, например, шаманы в разных совершенно культурах, австралийские шаманы, там, я не знаю, канадские, прочие, якутские шаманы и прочее, они переживают одни и те же, испытывают одни и те же переживания во время их ритуальных инициаций. То есть надо понимать, что ритуальная инициация не просто инициация, и не просто, вернее, не просто ритуалы, скажем так, а это то, что они переживают в реальном времени, да, когда, например, чтобы получить шаманский дух, шамана духи расчленяют, да, там, он его терзают, растерзывают, там, а потом его собирают обратно воедино. Да? То есть, опять-таки, отсылка греческой и древнеегипетской мифологии, когда там божества подвергаются растерзанию, потом их обратно собирают, собственно. Вот, так вот, вот эти переживания шаманские, они в разных частях света, вот этими адептами шаманизма, они переживаются одинаково. Вот тот же Проб об этом упоминает, да? Говоря о том, что феномен сказки сравнить с феноменом шаманизма. Почему? Потому что шаманы в разных частях света, совершенно там разнесенные тысячами километров, испытывают одинаковые ощущения, и это все передается в неких одинаковых терминах. То же самое мы имеем дело с русской волшебной сказкой. Да? И не только с русской волшебной сказкой, а с волшебной сказкой вообще, с феноменом. Да? То есть структура, внутренняя структура сказки, она остается неизменной. Именно в традиционную народную структуру. Вот. То есть речь идет о том, что народные слои ее поддерживали, эту структуру, каким-то образом передавали на протяжении многих тысяч лет. И вот эта структура этой сказки, она неизменно передается как в России, так и в Германии и в прочих других странах. Вот это удивительнейший феномен, это первое, на чем можно остановиться, собственно. Вот. Ну, потом, наверное, стоит обратиться к такому феномену, как феномен, вот мы в прошлую программу говорили о культе Святого Георгия, да, его архаических корнях. Так вот, собственно, неотъемлемой чертой русских волшебных сказок является феномен драконоборчества тоже, да, когда герой сталкивается с Иваном. Курак тот же самый, да, он сталкивается с драконом, чудовищем, и он каким-то образом его с ним взаимодействует, то есть пытается его уничтожить, соответственно, и захватит то сокровище, которое вот это чудовище охраняет. Ну, в данном случае, или сокровище, или царь, который украл. Украл этот граф. Змей, вот. Да, поближе чуть-чуть змей. К микрофону сиди. Пожалуйста, да. Присядь, а то пропадает звук. Да-да, вот. То есть речь идет о неком антагонизме, да, фундаментальном. На самом деле наиболее архаические слои волшебной сказки, вот о чем мы переходим к архаике, они сохраняют представление о том, что змей носит не отрицательную, а положительную природу. То есть о чем идет речь, собственно? Речь идет о том, что, первое, сказка сохраняет память о том, что сам герой умеет свое происхождение от самого змея. То есть первый мотив этот завуалированно звучит так, что никто иной, кроме вот героя сказки, не может победить это конкретное чудовище. И этот змей Горыныч, он знает, собственно, о том, кто его должен убить. Тот же самый Проб, анализируя слои сказки, да, уровни архаизации, он обнаруживает, он выходит на тот уровень, что глубинный, что герой сказки, собственно, почему змей знает того, от чьей руки он должен пасть. Да? Дело в том, что герой сказки происходит от самого змея, это его сын. Ну, в славянских странах этот эпизод звучит так, что змей насилует женщину, от нее происходит ребенок, да, от их союза, ну или не союза, а вот этого странного такого насильного союза, да, происходит ребенок, который впоследствии убивает змея. То есть здесь идет речь именно о том, что герой, сам герой, несет часть как бы такой вот генетической информации самого этого чудовища. То есть это вот первый уровень. Вот. Но если мы спустимся глубже, то есть если мы уже сегодня у нас такой вечер, мы говорим про архаику, об архаических вещах, то на самом деле, как я и говорил в прошлой программе, посвященной культу Святого Георгия, наиболее архаические слои мифологических представлений содержат представление о змее не как об антагонисте, которого нужно уничтожить, а змее как о подателе неких благ. То есть до сих пор, в принципе, это сохраняется сейчас в архаических культурах, там Австралии, аборигенах и прочее. Это наиболее древние слои. То есть змей как податель благ. Впоследствии символизм змея трансформируется, да, он становится супротивником, то, что принято полагать. Ну, традиционный персонаж русских волшебных сказок, Кривоглавый змей Горыныч, да. Хотя там имеются некоторые исключения, когда змей входит, может входить там Змей Горыныч, там некие союзные отношения с героем те или иные, но, как правило, он все равно потом из этих отношений выламывается, и все равно плохой, как бы, у него отрицательная коннотация, скажем так. Вот. Но на самом деле первичный, наиболее глубокий образ – это змей как податель блага. Чем это подтверждается? Это подтверждается архаическими представлениями, где живут там, в частности, австралийских аборигенов и прочее, инициациями. Те же скандинавские предания о благом змее там, да. То есть змей является подателем неких сверхъестественных качеств, сверхъестественных благ, которые человек через него получает. В частности, это касается культуры. То есть, да, буквально речь идет о том, что там, змей разверзся, герой входит в него внутрь, он там получает пшеницу, он там находит огонь, он там находит основные начатки цивилизации. После чего он выносит это из змея, да, и приносит другим людям. Вот это наиболее архаический сюжет. Впоследствии, с течением времени, этот сюжет видоизменяется. Вот эти благие начатки, вот эти вот благие как бы плоды, они замещаются тем, они замещаются сокровищем, которое, собственно, змей охраняет. Да, вот это вот знаменитое волшебное сокровище, которое ищет герой сказки, он убивает змея и обретает его. На самом деле первоначальный элемент, первоначальный мотив состоит в том, что это сокровище является частью змея. Герой находит его внутри змея. Да? Более того, архаические элементы русской волшебной сказки содержат представление, что сокровищем змеи является кровь, сама кровь, бегущая по жилам героя. Да? Причем, собственно, это представление находит подтверждение, опять-таки, в различных архаических представлениях традиционных обществ, как бы опять-таки опять-таки можно взять и Австралию, и Канаду, неважно, то есть автохтонное население. Там есть зафиксированное представление о том, что опять-таки связано с шаманизмом, о том, что змей является подателем неких особых сверхъестественных качеств. Да? И в наиболее архаических слоях той же самой русской волшебной сказки змей, он их добровольно передает герою. То есть тут момент насилия как такового отсутствует. Есть момент некой такой вот, некого сотрудничества, некой коммуникации, да? Когда даже инициации. То есть змей инициирует героя. Он ему передает некие качества сверхъестественные. Ну, в шаманизме, кстати, то же самое мы обнаруживаем, тот же самый феномен. Вот. Причем я подчеркну еще, что мы имеем дело с этим феноменом совершенно в разных частях света. Вот. Просто в данном случае русская волшебная сказка является определенным эталоном, потому что сохранились этнографические записи, этнографические зафиксированные изводы, определенные, да, именно традиционные сказки, которые позволяют вот вычленять уже такие элементы, о которых мы сейчас, собственно, и говорим, разговариваем в настоящий момент. Поэтому вот этому эпизоду с драконоборчеством героя, ему предшествует более архаический элемент, который говорит о сотрудничестве героя со змеем. Да? Это говорит о глубочайшей древности волшебной сказки. Ну, тут можно сказать, что сказками, кстати, занимались в немецком институте Аннерба, наследие предков известным. Вот, пытались реконструировать источники этих сказок. Такой один из известных сотрудников этого института, Отто Худ, он пытался связать происхождение сказок как таковых с мегалитической цивилизацией. А что такое мегалитическая цивилизация, это я вам сейчас объясню. Это дело в том, что феномен мегалитов, мегалитических построек, известен современным ученым, в общем, и, ну, сейчас про это очень много говорят, прочее, абсолютно, как все это строилось, прочее. Дело в том, что мегалиты распространены, как правило, по побережьям континентов, вот, и есть такое предположение, что мегалиты были построены некой высокоразвитой относительно цивилизации, как маркеры определенной культур-трейгерской деятельности, то есть люди плавали, ну, например, условно, у них была задача по поиску драгоценных металлов, да, там, драгоценных каких-то руд, камней и прочее, то есть драгоценных полезных ископаемых. Они совершали некую миссию, в ходе которой, которой даже просто соответствовала некая культур-трейгерская миссия. То есть в процессе этих путешествий они входили в контакт с аборигенами и делились некой информацией. Да? Вот Отто Худ, один из сотрудников Аннерба, как раз предполагал, что, собственно, происхождение, вот, даже не просто происхождение, а вот это вот единство волшебных сказок во всем мире, какое единая такая внутренняя структура, она как раз связана с тем, что с этим феноменом культур-трегерской миссии некой цивилизации, ну, в частности, под такой цивилизацией подразумевается Египет. Да. Вопрос, насколько это достоверно, он остается до сих пор, в общем-то, открытым. Но, тем не менее, то, что мы говорим о том, что как бы, структура волшебной сказки сохраняет свою неизменность в разных странах, не только в славянской сказке, но и вообще, это определенный совершенно факт. Вот. Возвращаясь как бы к архаике, к архаическим вот этим изводам, к архаическим корням. То есть вот этот образ чудовища, как подать тебе благ, да? Образ чудовища как ну, некоего культур-трейдера. Самое удивительное, что мы находим его даже в Африке. Взять, например, историю знаменитых, там, например, тех же самых Дагонов. Дагоны – это племя такое в Мали, очень маленькое племя. Они стали известны благодаря тому, что французские исследователи, этнографы, которые работали с ними, антропологи, они выявили некоторые свои некие внутренние мифологии, внутренние мифологические информации, в которых рассказывалось, передавались необъяснимые совершенно сведения с точки зрения примитивного племени, там, аборигенного, да, о системе звезды Сирии. Да, там, то есть речь идет о том, что дагоны знали некие астрономические параметры, которые стали известны только, собственно, современным ученым. И вот как раз в мифологии дагонов, опять-таки, речь идет о том, что сведения эти были переданы такими вот им земноводными существами, змееподобными, можно сказать, номму, которые как раз-таки пришли из этой системы Сирии. А, ну, это вот такая вот частная деталь, собственно. Но змей, возвращаясь к этому образу, змей, податель блага, является, ну, такой своеобразной константой архаической традиции. Да? И следы вот этой константы, собственно, обнаруживаются в русских волшебных сказках. И у американцев тоже надо отметить, там же, ну, тоже у них крылатые змеи. Я и говорю, что естественно. Ну, американский кицеркоатль, пернатый змей, это уже поздняя мифология. То есть здесь это уже как бы... Это немножко, как бы, это можно скорее как бы соотнести даже не с архаикой, а с какими-то историческими коллизиями, да, например. Ну, вот есть такая гипотеза известная, ну, вплавали тамплиеры, условно, в Америку, да, открыли ее до Колумба. Ну, то, что сведения о другом континенте существовали, ну, в общем, сейчас уже не представляется какой-то такой тайной, и, скорее всего, действительно, информация о том, что другой континент существовал, была. Но опять-таки вспомним знаменитые карты Билли Рейса с Антарктиды и прочее-прочее. Опять-таки, там же и часть Америки фигурирует, так что... Кицеркоатль – это уже поздний извод, скажем так, этой схемы. Мы говорим о еще более архаических вещах, да? Потому что шаманизм – гораздо более архаическая вещь. Вот опять-таки наши родные якутские шаманы, да? И американские шаманы, они же грезят одинаково совершенно. Там одинаковая инициация. Вот схема инициации. И под инициациями я понимаю посвящение, но не посвящение человеческое. Да, вот как там привыкли нам показывать, там, оп, мы тебя посвящаем духе. Нет. Шаманы посвящают духе. Эта процедура очень крайне болезненная. То есть шаман переживает момент, значит, когда его буквально расчленяют на части. Потом его обратно как бы склеивают, вводят внутрь некие инородные предметы, после чего, собственно, он становится шаманом. Между прочим, вот эти образы, они имеют совершенно четкие параллели в современном НЛО-фольклоре, когда вот людей, например, похищает тарелка. Это, кстати, психологи уже реконструировали эти ситуации. Как бы с помощью гипноза, да, когда людей там истязали, прочее, внутри вводили им некий имплант. Вот схема одна и та же, на самом деле. Вот то же самое есть у шаманов, очень похоже. Опять, очень интересный образ, да. Во время шаманских инициаций, значит, внутрь неофита вводится как бы некий кристалл, который является средоточием некого сверхзнания, после чего, собственно, адепт становится шаманом. Да? Вот. Так вот, дело в том, что этот кристалл первоначально находится внутри змея. То есть вот этот кристалл, он впоследствии, который находится внутри змея, который символизирует знание этого змея, который передается человеку, да? Он впоследствии, этот кристалл, превращается уже, собственно, вот те драгоценности формальные, за которыми наш герой начинает охотиться, который якобы оберегает змей. Да? То есть мы видим, что на самом деле копнуть саперные лопатки, то вот за этими такими вот совершенно такими приземленными образами сокровищ, прочее, обнаруживаются вдруг очень глубинные вещи, которые связаны с посвятительными вещами, да? С контактом с миром духа. То есть речь идет, возможно, о том, что сказка, скорее всего, связана с каким-то очень серьезным шаманским посвящением, которое, в общем-то, опять-таки, чем это подтверждается? Тем, что феномен сказки однороден для всего мира. То есть вот эта структура, да, сказки воспроизводится, и, с другой стороны, воспроизводится очень четко структура шаманских инициаций. Да? Непонятно почему. То есть эти же шаманы, которые жили в разных частях света, они же не общались. Тем не менее, структура инициации одинакова. Ну, и опять-таки, структура похищений, некоторых похищений его, то есть оно напоминает вот эти вот самые инициации, скажем так. Здесь я вполне рекомендую нашим слушателям познакомиться с такой книгой. Она была переведена на русский язык. Интересная книга, психологическое исследование Кеннета Ринга, проект Омега. Вот о чем она рассказывает, о том, что на Западе, в Штатах, было проведено масштабное исследование, когда людей подвергали, собственно, обратному гипнозу, регрессивному гипнозу. Да, ну, у человека какие-то проблемы по жизни появляются, потом он обращается к психологу, и его подвергают гипнозу, чтобы понять, откуда эти проблемы идут. И в массовых количествах начало выясняться то, что люди в детстве, откуда все это идет, что люди в детстве наблюдали или сталкивались с чем-то очень необычным, да? То есть там, с какими-то карликовыми существами, да, вот персонажами сказок буквально. Понимаете? И вот это впоследствии наложило определенный отпечаток на всю жизнь. Поэтому феномен сказки очень тесно, как это ни парадоксально, пересекается с шаманизмом, с феноменом шаманизма, с феноменом НЛО и с феноменом, ну, скажем так, современной психопатологии. Само, что очень многие комплексы и какие-то вот такие вот перверзии, они связаны с тем, что вот эти воспоминания определенным образом запакованы, не раззипованы, как выяснили вот эти вот американские исследователи, да. И, собственно, когда происходит раззиповка, да, архивирование этого файла, то тогда некоторые проблемы начинают сниматься, но при этом происходит трансформация человека, с которой мы, скорее всего, сталкиваемся отчасти в шаманистской традиции. Да? То есть человек начинает меняться психофизиология. То есть о чем мы говорим? О том, что сказка не просто уходит корнями в глубокое прошлое, да, что это какой-то очень серьезный феномен. А дело в том, что сказка уходит корнями своими в прошлое и в будущее. И что сказка происходит с каждым из нас в каждый момент времени. То есть вот сейчас с кем-то происходит вот эти вот сказочные трансформации. Ведь если мы вспомним, да, вот литературно это не традиционная сказка на самом деле. Сказка Ершова, да, там, о коньке-горбунке, там вот эта вот процедура вываривания в котлах, там вот это вот. Это же типично алхимические сюжеты. Это типично шаманские сюжеты, да, когда человек проходит через определенные трансформации. Естественно, там Ершов, он это все, ну, определенным образом обработал. Но в традиционной народной сказке мы имеем дело с такими же аналогичными сюжетами. Да? И когда героя сначала разрубают на части, да, потом мертвой водой спрыскивают, потом живой водой, потом его срастают. Это по-новому, да? И герой предстает перед нами живым. Что это такое? Типичная, это схема, одна из схем шаманской инициации, да? То есть речь идет о том, что сказка в своем ядре сохраняет некое древнейшее и актуальное знание о неких процессах, связанных с окружающей нас реальностью. При этом нужно понимать, что тоже, например, Иван Дурак, да, те же персонажи традиционной русской волшебной сказки, имею в виду герои, они же нам транслируют пример не всеобщего поведения. Ну, там, Емеля, да, лежит на печи. Если бы все лежали на печи, понимаете, весь социум бы загнулся, разумеется. Более того, там, герой по мере прохождения там, всяких сказочных препятствий, Он же что делает? Он нарушает запрет, на самом деле, традиционно, который в традиции сохраняется. Вот, например, человек идет по дороге, ну там старичок какой-то, да, а куда ты идешь, а что ты там, что ты ищешь? Да, вопрос задаю. С точки зрения традиционной никогда нельзя отвечать, куда ты идешь и что ты делаешь. Да? То есть вот стоит огласить любые свои планы, и планы не сбудутся. Это вот традиционно. А вместо этого герой сказки приступает к запрету. То есть он демонстрирует некую линию, модель антиповедения. Но что это за модель? Это модель антиповедения по отношению ко всему флоту. Но для неких особых лиц, да, выделенных персон, там, каким является герой, собственно, эта модель является единственной реальной. Да, которая приводит его в итоге к реализации. Что значит реальный, да? То есть к реализации его. То есть он там становится тем, кем он должен стать. Да? То есть, в принципе, на самом деле, в данном случае, волшебная сказка демонстрирует некую модель поведения с точки зрения социума антисоциального, да, асоциального, но, скажем, пригодную. Для не просто пригодную, а единственно верную, наверное, да, для реализации той же самой, например, шаманской программы. То есть для актуализации определенного комплекса особых качеств в этом персональном Иване-дураке, который приводит к тому, что он выполняет свою миссию в рамках социума, да? Но при этом он следует не совсем социальным нормам, мягко говоря. Опять-таки, вспомним того же самого Емеля Дуракова. Да, там на печи лежит, там, управляет печью там, и так далее, там подобное. То есть в рамках социума, традиционного, подчеркну, социума, совершенно четко таким образом легитимизируется некая модель поведения, которая не вписывается и даже иногда противоречит общей модели. Да? Для чего это делается? Дело в том, что всякий социум, если он ограничен жесткими правилами, он подвергает, он стагнирует свой. И чтобы происходила определенная циркуляция правильных энергий, для свободных энергий, вот существует вот этот вот шаман или герой, который может выйти за периферию, соприкоснуться с этими опасными энергиями, привнести их и обновить этими энергиями социум. Но свободный, неконтролируемый выход этих энергий чреват разрушением. Поэтому для такой вот медиации, для посредничества выбирается совершенно определенный человек. Да, там в данном случае герой, условно, или шаман. В общем, что интересно, сейчас мы подчеркнем, скажем так, принципиальное отличие волшебной сказки, той же самой, русской, славянской, и не только славянской вообще, с мифологической. В чем разница? Очень интересный момент. Дело в том, что в сказке не объясняется, кто хороший, кто плохой. Не, ну, естественно, там фигурируют там, Баба-Яга, Змей Горыныч, но там гораздо меньше пропорции расставлены, скажем, акценты, акцентуация на то, что вот, например, там, да, вот есть хорошие боги, есть плохие боги, там, и прочее, прочее, как в мифологии. Мифология объясняет, как устроен мир, кто хороший, кто плохие, там, и так далее, там, подобное. В сказке этого нет. В сказке герой идет и пытается понять, как взаимодействовать, за какой рычаг нужно взяться, чтобы получить то-то. Да? В чем дело? То есть сказка – это совершенно иная схема. Это не идеологическая схема. В сказке заложены некие императивы, которые восходят ну, какой-то очень серьезной функциональности, связанной, возможно, ну, с неким особым пониманием окружающей нас реальности, да, то, что вот есть схема действий, ну, предназначенные для всех, а есть некие узкие коридоры, предназначенные, ну, условно, ну, не то что для избранных, мы не будем так говорить, но для неких персон, для неких медиаторов, да, посредников. Каковыми, собственно, между прочим, являются и шаманы, и герои. Потому что они взаимодействуют с тем и с этим миром. Ведь основная задача шамана – это решать проблемы между, ну, какие-то вот затыки некие между тем и этим миром. Да? Он является коррелятором, например. Он коррелирует, решает проблемы. Да? Так что вот волшебная сказка транслирует именно эти смыслы, именно похоже на то, что именно эти поведенческие модели, скажем так, транслируют, они их сопровизуют в рамках социума. Да? Потому что представьте, каким образом могли сохраняться, каким образом смогла сохраниться структура волшебной сказки на совершенно низовом народном уровне на протяжении многих тысяч лет. Да? То есть это очень серьезный феномен. Поэтому, ну, можно что еще выделить в этой связи? Можно выделить, конечно, разумеется, еще мотив крови. Да, то есть, опять-таки, происхождение героя от чудовища. То есть только происходящее от чудовища может быть чудовищем. Опять-таки, о чем мы говорим? О том, что речь идет, возможно, вполне вероятно, о том, что от той самой архаической передачи сверхъестественных качеств при инициации. Кстати, мы можем вспомнить, опять-таки, что до сих пор, по-моему, ну, во всяком случае, при жизни Пропа это точно было в 40-е годы прошлого века. Сейчас я не знаю, осталось ли там в той же Австралии, там, в Африке и прочее. Вот эти инициации архаические, которые производились с помощью определенных построек, изображающих змеи, когда человек, который проходит инициацию, он должен проползти сквозь эту постройку. Вот, ну и там испытать определенные перипетии, то есть, да, там, может быть, избиение, унижение и прочее, прочее. Интересно, что вот эти постройки, да, они имеют свой удивительный аналог в европейской традиции, храмовой даже, я бы сказал, традиции, это вот так называемые норвежские ставкирки. Это храмы средневековые, их было очень много, там десятки тысяч, по-моему, насчитывалось. Вот, ну, те, кто интересуется, может сходить в Википедию почитать. Вот. Сейчас остались, в принципе, единицы. Откуда этот стиль пришел, неизвестно. Но самое интересное, что вот эти вот ставкирки, церкви такие христианские, подчеркиваю, их внешний облик напоминает дракона. То есть вот эта вот чешуя на крышах, да, то есть и изображение голов ящеров, они совершенно четко апеллируют как бы к чудовищу. То есть храм чудовищ, чудовищный храм. Да? Кстати, между прочим, те же самые чешуеобразные купола мы встречаем и в нашей, собственно, православной церковной архитектуре. То есть, судя по всему, речь идет о некой очень древней традиции. Вот. То есть речь идет о том, что некий храм, скажем так, образ храма, он связывался с чудовищем. Как бы, на первый взгляд, очень странная аналогия. Тем не менее, мы должны вспомнить, что чудовище, опять-таки, да, вот архаический образ, он связывался, чудовище воспринималось как податель знания, да, как источник знания. Ну, в этом смысле, опять-таки, можно вспомнить славянские инициации, посвящения, которые существуют по сию пору. В общем-то, об этом это не какой-то там оккультизм и выдумки. Об этом наши этнографы пишут тоже. Та же самая Неонила Криничная, она писала и пишет о посвящении в знающие люди, так называемые, когда, ну, посвящение в колдуны. Да? Но колдуны — это такой примитивный достаточно термин, имеющий негативную окраску, а здесь именно скорее речь идет более о знающих. Это аналог таким шаманским посвящениям. Вот. И там как раз речь идет о том, что вот появляются во время инициации, во время посвящения вот эти чудовища, правильное поведение по отношению к которым обеспечивает потом их союзнические отношения с посвящаемым. Да? То есть они становятся его союзниками. В принципе, в православной традиции сихасской, и не только сихасской, а вообще в православной традиции славянской, есть аналоги этого. То есть есть знаменитые святые, очень многие, которые в силу своих молитвенных подвигов овладевали бесами и управляли бесами. Да? Вот здесь мы опять-таки возвращаемся к тому же самому. Да? Змей как податель знаний. Да? Ну, только в этой традиции, скажем так, бес, дорогие змеи, называется бес. Ну, это такое довольно смелое упущение, тем не менее. В этих инициациях, если мы обратимся к аутентичным записям этнографов, в них фигурируют вот эти вот странные существа, которые приходят во время инициации, именно в форме животных, да, и в частности в форме змей. То есть мы говорим о том, что вот эти вот существа каким-то образом являются посредниками между нашей реальностью и более тонкими уровнями реальности. Да? Медиатором становится впоследствии вот этот самый посвящаемый. Да? И вот именно русская волшебная сказка сохраняет память о неких вот этих этапах этой, собственно, инициации, этого посвящения. Так что, ну, что можно еще сказать по этому вопросу? В некотором смысле сокровище, которое охраняет змей, как я уже говорил, собственно, является, ну, такой уж совсем вербализованным, визуализированным таким вербализованным способом, уж совсем инверсии вот этого представления о том, что настоящее сокровище, да, является сверхъестественные качества, которые сохраняет в себе змей. Впоследствии это представление меняется о том, что эти качества сохраняются в крови змея. Да? Потом следующий этап – это то, что внутри змея находится некий кристалл, ну, шаманские представления, которые символизируют эти сверхъестественные качества, и которые герою надлежит достать и каким-то образом взаимодействовать с этим кристаллом, там, ну или полизать, или там, в тиране там, понести внутрь себя, чтобы получить эти качества. Ну, и следующий этап, когда вот эти качества отделяются от змея в виде, в форме некого сокровища, которое он охраняет. И к которому герой приходит, убивает и нашего змея, и как бы становится обладателем этого сокровища. То есть это уже некая такая поэтапная инверсия вот этого древнейшего архаического образа. Собственно. Да, ну вот здесь, наверное, уже можно сделать небольшой перерыв. Интересно так рассказываешь, что заслушался, честно говоря, в тех твоих умозаключениях достаточно... Ну, так, ну это не совсем мои. Заслушать внимание, ну все равно, ты же говоришь, я же не знаю, кто ты взял. Я резюмирую просто, я резюмирую. Ну, во всяком случае, это интересно, во всяком случае, заслуживает внимания. Я не знаю, резюмируешь ты или свои умозаключения выдаешь. Все-таки писатель, как-никак, да, обязан. Ну, да, творчество, творческий момент. Я просто хотел сказать, что это все имеет отношение к актуальной реальности, потому что все эти инициации, знающие люди, они существуют до сих пор. Прошу прощения. То есть все эти инициации, еще раз подчеркну, то, что я вам сейчас говорю, вы можете просто забить в поисковике там «Неонила клиничная», «Знающие люди», да, и вам выпадет масса совершенно серьезных этнографических текстов на эту тему. Это то, что оказывает влияние на окружающую вас с нами реальность, самое непосредственное. Это очень важно. Угу. Ну что ж, во второй части о чем мы поговорим, прежде чем я музыкальную паузу сделаю? Ну, подумаем. Пока набросает. Понятно. Да, подумаем, давайте. Потому что вопросы уже идут, ты можешь их пока посмотреть, а потом я уже буду зачитывать. Хорошо, значит, переходим. Небольшая у нас будет пауза, и после этого продолжим вещание. Сколько у нас пауза? Ну, если нужно побольше, я поставлю побольше. Могу поставить 4 минуты, могу 3, могу 2. Да, все. Хорошо, 4 минуты. Спасибо. 4 минуты. Ну что ж, тогда ставлю 4 минуты. Вот давно не слушали мы братьев Золотухиных и Квет Кумара, и, наверное, я думаю, это будет интересно. Итак, отдыхаем, наслаждаемся. И через 4 минуты жду всех опять к нашему столу. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 2 марта 2017 года четверг, по одному из старинных первый день месяца пробуждения природы 7525 лет Третенек. Архаизм русских волшебных сказок – такова тема сегодняшнего нашего эфира. Автор-сказитель Алексей Комогорцев. Итак, Алексей, переходим к вопросам или да. Что-то еще расскажешь? Ну, можно еще, конечно, добавить такой момент небольшой. То, что в русской волшебной сказке, например, мы находим следы самой что ни на есть алхимической, герметической традиции древнеегипетской, да? То есть, во-первых, связь, например, иного царства, иное царство, в которое попадает герой, с золотом, да, светом золота. То есть, следуя логике волшебной сказки, ее герой претерпевает некую волшебную трансформацию, которая может быть соотнесена как раз с трансмутацией, вот этих вот алхимической трансмутацией. Ну, тут надо напомнить, что итогом великого делания алхимического является получение философского камня, способного превращать неблагородные металлы в золото. Естественно, тут речь идет о неком символизме, то есть нельзя ни в коем случае воспринимать это все буквально. Но дело в том, что согласно пропу, тому же нашему Владимиру Яковлевичу, что все, каким образом что-то связанное с иным царством, в которое, 3/9 государства, в которое попадает герой, оно принимает золотую окраску. Более того, сам герой русской волшебной сказки часто оказывается тем самым потерянным царем, о котором повествуют символы вот этой алхимии, которая называется тем самым царским искусством. То есть тут мы имеем дело уже с такими вещами, очень серьезными. И здесь имеет место быть, ну, такой фундаментальный символизм, древнейший, который, может быть, превосходит по своему времени даже эту самую древнеегипетскую цивилизацию, да, если мы вспомним, опять-таки, согласно некоторым представлениям, древнеегипетская цивилизация унаследовала свои знания от атлантической цивилизации, от цивилизации легендарной Атлантиды, которая была описана в диалогах Платона, Тимеокрита. Вот. Более того, возможно, в русской волшебной сказке сохранился вектор, который соединяет ее с наследием еще более древней, а именно гиперборейской цивилизации, да? Которая, собственно, пронизана тем же самым символизмом. Да, ну давайте все-таки попробуем мы к вопросам для начала. Да, я еще думаю, что в вопросах там как раз темы будут раскрываться более подробно. Давайте попробуем, да. Итак, вопрос эфир от Олега из Иркутска. Здравия, Алексей. А вот недавно купил племянницы сборник русских сказок в варианте Льва Толстого. А там почти в каждой сказке какой посыл, такой посыл, что младшего брата убивают, старший и средний, чтобы завладеть добытым им богатствами и невестой. Сестры старшие также творят козни младшей сестрицы. Но ведь это бред, не могло быть такое, во всяком случае, в массовых случаях, в массе случаев в славянском мире, тех древних времен, когда наши предки славились духовностью, мудростью и сплоченностью, особенно родственники и убийство близких строго пересекалось. Вот эти моменты портят в целом благое произведение или благие произведения. Что думаешь про такие вот варианты наших сказок? Благодарю. Ну, во-первых, сразу еще раз говорю, мы же с вами говорим, я сразу говорил в самом начале, что мы говорим не о литературных переработках, а мы говорим о народных сказках. да? То есть то, что там автор вносит, это уже его проблема, как говорится. Вот как раз в русских народных сказках, как раз, если мы вспомним, младший персонаж, больной, убогий, там, слабый, мальчик с пальчик, ну, к примеру, да, он является наиболее сильным. Он-то как раз и одолевает своих старших конкурентов, если мы вспомним. Ну, а потом мне нужно сразу сделать поправку на то, что, ну, традиционную русскую сказку не нужно воспринимать как слепок с неких реальных отношений в семье, да? Здесь некий герметический, совершенно особый символизм, да? Это рассказ о неких особых реалиях, это шифровка своего рода, понимаете? Адресованная определенному слою, да, внутри русского эпоса, да, вот, ну, слою, я не говорю про эту некую внутреннюю, я говорю про тех же, например, шаманов, да? То есть это адресовано неким людям определенным, да? Опять-таки, вспомним, в русской сказке герой самый слабый, там, младший персонаж, физически ущербный и прочее-прочее. То же самое в шаманизме не имеет. То есть шаманские посвящения проходят, кто там, он заболевает, да? Человек заболевает некой болезнью. Он уходит там, в тайгу там, и так далее. То есть он подвергается нападениям духа, после этого он, собственно, становится шаманом. То есть не нужно переносить некие социальные отношения на сказку, да? Сказка говорит совершенно о другом. Она рассказывает о другом. Абсолютно. Скажи, пожалуйста, вот ты сказал, что есть переработанные сказки авторские или да. переработанные авторами, а есть древние народные сказки. Вот вопрос такой, где бы с этими народными, нетронутыми народными сказками познакомиться? Этнографы, все есть. Все замечательно, все есть. Есть, прошу прощения, заходите в интернет, открываете там этнографические сборники, именно АН надо искать, Академии наук. Сборники, фольклорные сборники, да? То есть все сейчас доступно абсолютно, даже как бы можно книжку не покупать, тексты есть в доступе. Но я рекомендую именно этнографические сборы, то есть сборы ученых. Там по Уралу, по Сибири и так далее. То есть, понятно. Вот, надо понятно. Пользоваться проверенными источниками. Угу. Хорошо, вопрос эфир от Владимира Змытич. Алексей, очень интересная тема передачи, благодарю. Вопрос у меня такой. Так все-таки, по твоей оценке, сказки содержат общий шаблон, в который нагружаются разные детали, как вещи в коробку, или же сказки содержат некие неизменные абстрактные ядра, которые отбрасывают детали? Отлично, спасибо. Ну, сейчас закончу. Так. Ты перебил. Отбрасывая детали, прошу, как сказки снаружи, как на комок газеты наматывается шерстяная нитка в клубке. Я просто благодарен очень за этот вопрос. Он как бы это вот просто спасибо огромное. Дело в том, что действительно человек уловил суть. Дело в том, что в сказке сохраняется некое ядро, сердцевина. Да? Герои сказки могут быть там сами персонажи, да? Черт или там. Они могут быть привлечены из актуальной исторической действительности. Но они играют в сказке функциональную роль. Самое главное – ядро. Ядро, которое содержит смысл сказки. Персонажи роль не играют, они вторичны. То есть роль антагониста может играть там, старший брат, черт, еще какой-то персонаж. Там, я не знаю, ну городовой. Постовой, понимаете? То есть это исторические такие вот напластования. Самое главное, что он выполняет функцию антагониста. Герой есть герой, антагонист есть антагонист. Понимаете? То есть это очень важный момент. Ядро сказки традиционной волшебной остается неизменным. В этом ее как бы уникальность. Ядро послания волшебного остается неизменным. И вот в этом его ценность. Именно поэтому я рекомендую обращаться именно к традиционным волшебным сказкам, которые записывают фольклористы. Там содержится некое послание. А вот интерпретация этого послания, это уже дело другое, да, там, например. Это ты хорошо сказал, интерпретация. То есть еще ожидается не просто рассказ о сказках, а уже именно интерпретация. Естественно, абсолютно. Это послание отправленное, понимаете, отправленное некому получателю. Может быть, вы получатель, может быть, не вы. Понимаете? Потому что, еще раз говорю, ведь в сказках существует норматив свойственный герою, собственно, этого антиповедения. Но если мы все сейчас будем этот норматив практиковать, вы представляете, что в социуме будет? А вот если некий адресат, который правильно воспримет это послание, да, он может правильно воспользоваться, и всему социуму будет благо. Но это тайна, загадка, собственно. Именно этому адресату отправлено послание сказочное. Угу. Хорошо, идем дальше. Девушка под ником Солнце задает вопрос. Алексей, здравия. Скажи, кто в сказках подразумевается под дураком? Это глупый и недалекий человек или с помощью этого образа нам передают знания? Связан ли образ дурака со скоморохами, шутами и сказителями? И почему он все-таки дурак? Благодарю. Ну, спасибо большое за вопрос. На самом деле, хороший, очень правильный вопрос. Естественно, это все связано и со скоморохами, и со сказителями. Это же, собственно, те, кто и передавали, сохранили сказку, да? Это существовала определенная традиция и существует, на самом деле, в этом мире. Передача этой фольклорной информации и так далее. То есть, ну, это, естественно, фольклорная информация, это для ученых фольклорная. Для тех, кто ее передает, я думаю, что это совершенно по-иному как-то звучит. Вот. Дурак. Дурак – это не дурак на самом деле. То есть это некий… Я бы даже не сказал, что это трикстер. Это некое состояние сознания, которое в потенции содержит перевертыш. То есть дурак-антидурак. То есть дурак оказывается в итоге в выигрышном положении. Он трансформируется в царя, собственно. Да? Здесь можно вспомнить символизм карт Таро и прочее-прочее. То есть, когда нижнее положение переходит в высшее, это не дурак, это тот, кто мыслит по-иному, да? Шаман. Тот, кто мыслит по-иному, тот, кто открыт к некому новому опыту. Вот о чем идет речь. Вот это и есть дурак, как мне кажется. Mm-hmm. Хорошо, хорошо. Реплика в эфир от Эдгара из Москвы. Немало сказок прочитал, но с сокровищами мало встречал. В основном главный герой выручает или невесту, или матушку, или сестру в основном. К тому же по пути освобождает множество другого люда. И что, вопрос в чем? Это реплика, которая нас может вести на какие-то мысли. Реплика. Ну, а невеста – это то же самое сокровище. Знаете, почему? Ну, в общем-то, да. Смотрите, что такое невеста? Невеста – это потомство, да? То, о чем мы говорили, кровь. То есть, если мы говорим в оптике, которую я вам предлагаю, да, в традиционной оптике, то, что сокровище – это уже деградировавший образ того послания изначально, которое передают мне. Да, если мы посмотрим на промежуточный вариант, это кровь. Герой происходит от змеи. Кровь. Да? То есть, в данном случае невеста, это же то же самое, это потомство, это кровь. Да? Вот в чем дело. Главная ценность змеи, все его сверхъестественные качества и так далее, заключается в его крови, которая передается герою. Что такое царевна, невеста, которая удерживается змеей? Да? Это некая потенция, которая потом актуализируется в детях. Это кровь. Тайны крови – это самые великие тайны. Вспомните, как бы Михаила Афанасьевича Булгакова, да, мастер Маргариты, как причудливо рисуется колода. Угу. Хорошо. Еще одна реплика эфира от Тианы. Здравия, уважаемые ведущие. Поскольку вы сегодня задели предания не только славян, но и других народностей, у меня есть к вам вопрос, который я уже давно пытаюсь обдумать и понять. На Кавказе жених невесту должен похитить, причем тайно. Обычай такой. Похитил родным, где она находится, если так... Похитил в течение 3 часов, сообщил родным, вот правильно, где она находится. Если осталась у похитителя и согласна, то играет свадьба многолюдная, где собираются... Весь род с обоих сторон. Свадьба трехдневная и очень долгая. Тут я провожу аналогию с обычаями славян. Ведь, по сути, человек в варге, заботишься о благополучии своей новой семьи, а у предков наших, если она не в варге, а если не наладила контакт со стихией воды, своеобразный телефон для связи с ужином. Вспомнить святки ворожили то на воде и через воду. Так вот, может, вы можете дополнить меня и мои знания, систематизировать, в чем смысл того, что обязательно наших девок отправляли перед свадьбой или в реку, или в баню, и причем желательно одну без подруг. Заранее благодарю. Ну, вода, вот опять-таки, да, смотрим с вами, символизм воды. Кто из обитателей воды, главный обитатель воды, ну, во всяком случае, опять-таки, в славянской традиции, в архаической, это, собственно, змей, или ящер, или дракон. Там. Ну, дракон это в Китае, скорее, ближе. А у нас это змей, ящер, яша, там, и так далее. Прошу прощения. То есть, опять-таки, здесь я могу отослать Крабакову к работам, где нашего выдающегося академика, вот, который реконструировал культ ящера. И не просто культ ящера, культ жертвоприношения, в частности, человеческий, да, когда девушек в том числе приносили в жертву. Да. Это первый элемент. То есть, причем одна из его интерпретаций, что как раз божество род, который отождествлялся с первопредком, да, с пращуром, он символизировался вот этим самым чудовищем, то есть драконом или змеем. Ну, скорее, опять-таки говорю, дракон все-таки более китайского, скорее таким змеем или ящером славянской традиции. И в этом смысле, как бы, вот это вот объединение, да, связь двух родов, да, символизируемая похищением красавицы, да, вот прослеживается и в русской сказке, да. То есть, но там, в русской сказке, герой, он сочетается не совсем с этой красавицей, а вот с этим подземным миром. То есть он является медиатором, передатчиком определенных энергий в наш структурированный социум. Вот этих вот самых не негативных, а определенных тонических энергий. Тонус – это подземное, земное, скажем так. Да? То есть для того, чтобы космос функционировал, да, необходимо связь его с хтонусом, с подземными структурами. Чаще всего такого рода связи поддерживались в некоторых случаях на уровне, благодаря жертвоприношениям человеческим, в том числе утоплением очень часто. Это было распространено не только в славянской традиции, это было у немцев, это вообще было распространено, в принципе. И в Греции мы находим это, и прочее. То есть вот ритуальное утопление. Ну, впоследствии это трансформируется, да? Когда мы говорили о культе святого Георгия, происхождении драконоборца, мы говорили о том, что благодаря этому культу вот этот вот ритуал трансформируется и жертва исключается, как бы, да, человеческая. То есть она замещается именно вот то, о чем говорила дама, которая задала вопрос по поводу вот этих вот брачных ритуалов, да? То есть на самом деле человеческая жертва устраняется, просто она этот символ некого союза, союз двух родов, да? А в исходном варианте это символ союза земного и небесного, то есть, вернее, даже не земного и небесного, а земного и подземного, хтонического. А вот хтоническое как раз олицетворяется тем самым чудовищем, которому делались определенные буквально, да, иногда физические жертвоприношения. Сейчас девушек. Вот. Так что как-то вот так. Понятно, понятно. Так, еще реплика в эфир от Владимира Змытища. Я человек необразованный, так сказать, совершенно дремучий. Поэтому я, по сути своей, очень близок к великим предкам. И не смогу доказать вам, что все сказки – это описание жизненного пути одного человека. Одного человека. И что его ждет на пути. А вы ищете шаблоны. Нет шаблона. Есть один путь. Все очень просто. Вот такая реплика. Замечательно он сказал. Нет шаблона, есть один путь. Понимаете? Он сказал, то есть то, что один путь – это и есть шаблон. Самое удивительное. Это волшебная сказка – это действительно определенный шаблон. Или набор шаблонов. Потому что шаблон и подразумевает путь. Понимаете, что такое шаблон? То есть он удивительным образом, в общем-то, выразил действительно конструктивную мысль. Что это все, определенный все верно шаблон. Сказал, да. Что верно да, сказал. Ты абсолютно верно сказал. Просто ну, немножко терминологически. Да, допустим. Хорошо. Вопрос в эфир от Данила. Здравия соведущим. Алексей, что вы можете рассказать о вашем видении образа единорога, в кавычках, в русских сказках и мифологии? Интересное примечание. Когда призывался на службу в армию, я и другие призывающие проходили различного рода психотесты, где одним из пунктов тестирования было нарисовать удивительное, необычное животное, как можно детальнее. Так вот, мне также довелось видеть результаты некоторых работ, правда, мельком. Но все же из 6-8 тестов в данном пункте испытуемые нарисовали единорога, размышляя далее. Как говорится, случайность это? Не думаю. Благодарю за ответ. Ну, спасибо. Очень интересно, во-первых, какие войска вы так тестировали. Это было бы признательно за... По ловле единорогов. Ну вот, судя по всему, какие-то хитрые войска очень. Вот. Единорог вообще очень загадочное животное. Да? Мне нравится это вот высказывание знаменитого исследователя мифологии, ну и всяких аномалий Жака Валле, французского, который, кстати, специалист по искусственному интеллекту, да, вот это вот, проявление металогики определенной. Да. Единороги существуют? Нет. А у единорогов один рог? Да. Понимаете? То есть то, что как бы не существует, на самом деле существует. Так вот, в славянской традиции единорог, он соотносится с так называемым подземным зверем Индриком, который роет ходы под землей. Причем этот Индрик, он противостоит, собственно, змею или дракону. То есть это единорог, Индрик, да, подземный зверь, он имеет положительную коннотацию. Ну, кстати, опять-таки, если вас интересует, забейте просто в поисковике, там, в Википедии и прочее, Индрик. У вас масса информации выйдет. Я рекомендую, опять-таки, да, все-таки знакомиться именно с этнографической информацией, то есть с академической, потому что там наиболее достоверные сведения по этому поводу. Еще раз говорю, очень интересный тест. Я просто говорю, отдельно интересуюсь, как бы, в какие войска так это все тестировали, конечно. Вот, единорог – это символ, я считаю, что очень древний. И он имеет, опять-таки, ну, если мы сейчас начнем скатываться в такой психологизм, да, то он имеет, конечно, единорог. Это фаллическая окраска, один рог, фаллос и так далее, мужской. То есть это такое олицетворение сверхмужественности. Вот. При этом... Это удивительное сочетание с тем, что единорог или индрик, он при этом наряду вот с этой гипертрофированной фаллистичностью, он еще как бы и символизирует чистоту особую, да? Потому что единорога может смирить только девственница. То есть это вообще в принципе очень глубокий образ. Да, и в славянской традиции он действительно отражен как индрик-зверь, он преломился определенным образом. Это змея, но в отличие от европейской традиции, где там он представлен таким вот, скажем, лошадью с рогом, который представили, да, в славянской традиции индрик, он ходит под подземными путями. Он движется под землей, и здесь он составляет очень интересную оппозицию, пару такую, пару оппозицию и одновременно очень близкую, да, вот этому самому дракону. То есть он такой, знаете ли, положительный дракон. Вот. Так что за остальным рекомендую вот почитать все-таки такую графическую литературу, и для себя много интересного откроется. Спасибо. Итак, все-таки всех ты заинтриговал. Куда же все-таки забирали Данила? Да в какие войска? Ну ладно. Не, ну просто действительно интересно. Представляете себе такой тест? Тест, да, серьезный тест. Ну что ж, ладно, реплика в эфир. Кстати говоря, в шаманы посвящали, отправляли парня в лес. Он должен был убить голыми руками священное животное, медведя или волка, и, сделав определенный обряд, взять себе первый обережный дух, после разжечь костер с требами к хозяевам леса и провести ночь в лесу. Вот тут это выход на какую стихию? Ведь каждое посвящение – это определенный выход на одну из стихий. Вот. А тут мы сейчас с вами немножко контекст занизим. Дело в том, что надо разводить разные посвящения. То есть есть посвящения возрастные. Есть посвящения, которые производились, ну просто вот достигает человек определенного возраста, да? Его происходит посвящение. То есть там понятно. То есть человек достигает совершеннолетия. Ну, в разных культурах этот возраст, он по-разному определялся, соответственно. Вот. Но все проходили через это посвящение. Шаманское посвящение или посвящение героя волшебной сказки, или другое посвящение, понимаете? Потому что тот же шаман, например, или, как я глубоко уверен, герой волшебной сказки, он опять-таки, как я вам подчеркиваю, он демонстрирует модель некого антиповедения, ну, иного поведения, нежели принято во всем социуме. Да? То есть в социуме было несколько элементов, да, там, несколько элементов моделей посвящения. Было посвящение, да, там, связанное, например, с переходом там, в брачный возраст у девушек. Было женское посвящение, конечно, были, да. Было посвящение там, у юношей, да, там, и с совершеннолетием, тем же самым, было, абсолютно точно было. Но были, например, кузнечные посвящения, кузнецы, то есть узкоспециальные, были профильные, профессиональные посвящения, понимаете? И тут их путать нельзя. Были посвящения в знающие люди, да? Когда там. Ну, условно называемые клубы, хотя мне этот термин очень не нравится, потому что это уже как бы такая краска негативная. Вот, то есть было был набор, скажем, неких посвятительных инициатических практик, рассчитанных на различные, скажем так, на различные уровни, да? То есть ну, нам нужны воины, вот были вот посвятительные практики для воинов, например, да, определенные страны. Были там кузнецы, это совершенно своя там, да, тема. Да, это совершенно своя там социальная группа, это совершенно свои посвящения. Там, были те же скоморохи, условно, были те же, я не знаю, там, сказочники. Это различные линии посвящения. Да? Ну, это вот как там, не знаю, ну, как профессиональные посвящения, действительно, вот так можно сказать. А были вот общесоциальные посвящения, связанные там, с переходом просто в определенный возраст. Это все. Угу. Причем, наверное, надо учитывать, что в разных местах и варианты посвящения были тоже разные. У разных народов, у разных родов. Потому что если человек живет на севере, если человек живет на севере, то там, например, есть белый медведь, да, если человек живет где-нибудь. Момент тотемов, животные тотемы, да, у каждого рода есть свои тотемы, да, есть свои антитотемы. То есть тут есть своя специфика, да. То есть, когда, например, есть животные, с которым ты должен вступить в схватку, перебороть его, есть животные, которые ты должен сделать своим союзником, скажем так, да? То есть тут это очень такая серьезная специфика, которую, еще раз говорю, я вас отсылаю вот тут уже к этнографии. Это уже как бы надо изучать серьезно, вот туда. Угу. Хорошо. Реплика в эфир от Олега из Иркутска. Алексей, вот ты говоришь, что не стоит привязывать сказки к неким семейным отношениям. Но ведь сказки-то рассказываем детям, а чада наши на основе жизненных примеров, изложенных в сказках, формируют основу мировосприятия и мировоззрения и свое дальнейшее позиционирование и предназначение в державе, в мире в целом. Благодарю. Так, ну, что можно ответить на этот вопрос такой? Серьезный. Есть сказки разные, просто опять-таки мы говорим о градации внутренних сказок. То есть сказки есть моральные, да, там, когда вот вы читаете их детям, дети через это обучаются, да, там, определенным там, нормам поведения в социуме, там, что есть плохо, что есть хорошо. Есть сказки, которые связаны с тем, что как бы они читаются-то всем. Ну, как, ну, это мое предположение, но воспринимают их не все, да? Который, вот, например, демонстрирует этот мотив антиповедения. Ну, не антиповедения, а такого другого некого поведения. Они рассчитаны на инициацию тех, ну, условно, шаманов, да, то есть не всех, все же шаманами быть не могут, правильно? То есть, условно, сказки подразделяются на такие вот общедоступные, которые формируют скажем так, сознание социума, детское сознание, да, и которые как бы легитимизируют нахождение внутри социума особых людей. Да, вот этих Иванов, дурачков, да, там и прочее, прочее. То есть сказки – вещь многофункциональная, скажем так. То есть не нужно сводить функцию сказки только к тому, что, да, там, например, вот, значит, мы детям там разъясняем, что есть хорошо, что есть плохо. Это занижение контекста. Понимаете? В сказках транслируются определенные смыслы и коды, которые взаимодействуют с подсознанием, да, ребенка, который, в свою очередь, подключен к роду еще бессознательно. То есть ему еще не объяснили, что такое род, прочее, прочее. У него еще есть вот эта прямая связь с этим энергоинформационным полем рода. Да? Еще как бы вот не замутненные некими объяснениями, разъяснениями. Вот сказка, скорее всего, с этим подсознанием, с этими канонами, каким-то образом взаимодействует. Вот так. Угу. Вот мы интересовались от Данила, какие рода войск, да, там тестировали, где единорога все рисовали, большинство. Он написал от Данила ответ: войска связи. О, спасибо, вопрос, Даниле. У меня вопрос такой: правительственной связи? Нет, это уже перебор. Тут мы не будем заходить. Не будем, согласен. Это тут уже... Удостоверения требовать не будем, нет, все. А то потом придут люди большие, скажут. Нет, спасибо, просто очень интересный момент, я просто себе зафиксировал. Просто большое спасибо Даниле, кстати. Сделал выводы, как шпион. Я сделал вывод, где вас тут тестируют. Ладно, вопрос из Ютуба от Егора из Барнаула. Алексей, чем объясняется трансформация Ивана в сказке про Кощея? Это первый вопрос. И второе, а кто такой Кощей? Интерпретируйте, пожалуйста. Значит, смотрите. Значит, опять-таки, говоря о Кощее, чаще всего, я не буду сейчас от себя, ну, пороть, да, я вам скажу классическую интерпретацию, которую дают наши фольклористы. Они говорят про то, что Кощей чаще всего является воплощением того же самого змея. Кощей бессмертный. Хотя вот если вы спросите лично меня про мою интерпретацию, да, еще подчеркну, это моя личная интерпретация. Я спрошу, да, какая у тебя интерпретация? Давай, рассказывай. Да. Вот в том-то и дело, что мне кажется, что Кощей – это вещь гораздо более серьезная, да, чем просто змей. Хотя змей сам по себе очень серьезен. Нет такой, не знаю, такой более сложной фигуры, чем змей, но Кощей еще сложнее, потому что Кощей, это очень важный момент, он несет в себе функции как бы змея, но при этом он содержит еще кое-что еще другое. То есть он еще содержит другие какие-то коннотации. Во-первых, Кощей, как мы помним, антропоморфен. Так? То есть он напоминает человека внешним обликом. Да? Причем человека умершего, потому что он там иссохший, как правило. Кощей бессмертный. То есть он изображен таким образом. То есть это сочетание змей с чем-то. Ну, если я совсем уж там пошел бы на такую смелость, я бы сказал, что Кощей – это такой вот рептилоид, что ли, да? Ну, условно, это же совсем тоже занижение контекста, да, нашего. Это сочетание... Нет, ну, не, интересно, я соглашусь с тобой, интересная это тема. Это сочетание человеческой антропоморфности и змеиных признаков, вот. И еще я вам сейчас просто убью тем, что это сочетание еще признаков андроида такого, потому что яйцо-то... Вернее, смерть-то где? В яйце? Правильно? Смерть в яйце, смерть игла, правильно? То есть он управляется как бы дистанционно. Это вообще очень сложный образ. Очень сложный образ. Такой могущественный биоробот, который может превращаться в кого-то. Да, ну, да. Ну биологический робот, если да, да? Который может... Ну, можно в качестве оправдания сейчас? Давай. Два слова. В качестве просто оправдания, там, про змеев, да, наших. Тот же Проб приводит пример, который он никак не интерпретирует. Это 47-й год, исторические корни волшебной сказки. Собственно, он приводит образ, там, австралийские предания. о братьях-близнецах, которые попадают внутрь змея, которых змеи переносят там, от острова к острову, условно, да, там, или от некой точки А к некой точке Б. То есть они внутри, в чреве его переплывают. Да? Это распространенный сюжет, и Проб его приводит, причем он никак не может его прокомментировать, потому что он просто его приводит де-факто. Он говорит, вот они попадают в его чрево, они, значит, живые, переезжают из точки А в точку Б, попадают в точку Б, они уходят и лысеют. Из них выпадают волосы. Почему? Потому что внутри змеи был очень большой жаб. Это распространенный сюжет. Ну, у вас вообще не вызывает аналогии с атомной подводной лодкой, прошу прощения, да? С реактором, там, со всеми делами. Вот без комментариев, понимаете, что называется? Вот эти элементы вот есть в сказке. Причем самое, что имеет архаичество. Угу. Вот еще там несколько вопросов есть. Я хочу тебя немножечко попытать. Вот в чем. Скажи мне, пожалуйста, вот эта вся архаика, она, понятно, что это зашифровано в упрощенном виде для того, кому будут даны ключики, чтобы понять. На твой взгляд, кто ее зашифровывал для нас или, может быть, не для нас? Когда она появлялась, с какой целью появлялась? Вот эти вот вопросы, которые, наверное, всех слушателей должны так или иначе начать терзать. Вот это вопрос такой, знаете, это вот кто первый, курица или яйцо, вот это вот из этой серии. Естественно, как бы этот вопрос терзает, и от того же Проба этот вопрос терзал, да, который все это вскрыл, показал. Я еще раз говорю, настоятельно просто рекомендую почитать те же самые исторические «Корни волшебной сказки», потому что там скорее больше вопросов, чем ответов. Но человек достаточно пристально изучил материал. И это заслуживает уважения, как бы, и внимания. Вот. И в данном случае что я могу сказать? Что корни, вот опять-таки, согласно Пропу, уходят вообще в глубокую древность. Понимаете, для меня даже не столько удивительно, кто это там, как бы, отправное звено, кто это придумал и так далее, а почему это все сохранялось на протяжении тысячелетий. Причем в народной среде не то, что там государство там как-то поддерживало, да, спонсировало, там, книжки выпускали, да, там. Этого не было. Эта структура поддерживалась в народной среде автономно. Понимаете? Если мы там, например, посмотрим на арабские сказки, опять же, возьмем «Тысячу и одну ночь», которая, да, она немножко облитературена, но на самом деле это тоже список народных сказок. Если мы посмотрим на русские волшебные сказки, там одна и та же структура. Да? Откуда это пошло? Да? Вот еще раз говорю, единственное, что вот могу вам сейчас привести мнение того же Отто Хута из немецкого Нюрнберга, что это вот истоком является вот эта вот прото-некая прото-цивилизация древнейшая, которая ответственна за возведение вот этих вот знаменитых мегалитических построек, которые имеют место вот по береговым зонам различных континентов. Да? Ну это что ж, не ответ, понимаете? Это загадка, на самом деле. Ответов тут, вот я честно скажу, ответов нет. Так же, как нет ответов в том вопросе, а почему вот шаманы переживают все эти, вот до сих пор они переживают, традиция жива. Это не просто искусственные там игры. До сих пор шаманы на Аляске, шаманы в Австралии, шаманы в Якутии испытывают определенные, как бы, одинаковые переживания во время инициатических посвящений, да, когда духи их, как бы, посвящают, да, там их расчленяют. Это элементы, как я уже сказал, и в сказке используются, да, живая мертвая вода, расчленение и прочее, прочее. Я не знаю, что это такое. Я могу сказать, что это только то, что, скорее всего, ну, как тоже, как доктор Жак Валле, француз, который занимался исследованием феномена НЛО, который камень на камне не оставил от инопланетной гипотезы, он говорил о том, что с нами рядом сосуществует некий феномен, который продолжает транслировать определенные смыслы, которые улавливаются определенным сегментом нашего социума, да, невзирая на всю нашу, извиняюсь, загаженность вот этими современными СМИ и прочее, прочее. Да? Что? Существуют некие трансляторы смысла, которые рассчитаны, которые действуют и по сию пору, которые рассчитаны на определенных реципиентов, которые способны воспринять эти смыслы и руководствоваться этими смыслами, не просто воспринять их, когда там, как картинки, а руководствоваться ими для каких-то определенных действий. То есть вот тут адресатов невозможно как бы тут определить. То же самое, как бы, если мы обратимся сейчас с вами к традиции знающих. Кто серьезно работал, вот все говорят про языческую мифологию, очень многие, да, туда-сюда. Ребят, у вас есть вот, вот эти знающие, инициации до сих пор существуют. Кто с ними работал? Только этнограф, да? Только фольклорист. Правильно, потому что опасно. Потому что это реальные люди, связанные с определенной реальной живой традицией, которая уходит своими корнями черти куда вообще. Прошу прощения, это вот как в известной этой, значит, вселенной Лукьяненко, да, вот эти вот ночной дозор, дневной дозор, понимаете, ну там дневного и ночного нет, конечно, и дозоров нет никаких, а существует некая реальная традиция, понимаете, ну, к ней просто приблизиться не будет, бояться, просто потому что чревато, да, потому что и это живое, это существует. Понятно. Вот как сказать, черт... Отсылаю к этнографии. К этнографии. Я ничего не придумываю, понимаете? Понятно. Вот как сказал черти куда и стал извиняться. Здесь же ты не имел в виду черта, ты имел в виду, скорее всего, подсознательно ту черту, за которой входа многим людям просто нет. Вот именно, а ее и нет для многих, только для избранных. Поэтому извиняться здесь нечего. Хорошо. Так, идем дальше. Еще тут у нас реплики появились. Реплика от Тианы. «Сказка ложь, да вне намек, добрым молодцам урок. Получается, просто нужно каждую сказку читать между строк?» Ой, каждую сказку нужно просто читать, понимаете? Если вы ее, как бы это вот, ну как вам сказать, как детонатор определенный. То есть тот, кто должен получить послание, он его получит. То есть вы, понимаете, тот, кому не интересно, кто как бы не читает сказки, он не получит сообщение. А тот, кто читает, он получит его в любом случае. Mm-hmm. Не нужно что-то нужно или не нужно. Нужно просто про это знать. Вот вы слушаете, вам интересно. Значит, вам еще это интересно, понимаете? Только вы понимаете одну вещь очень простую. Что, что вы думаете, что вы понимаете, на самом деле вы не понимаете. Ну, может быть, в глубине своей вы это понимаете. Такая ирония. Ну да. Интересный поворот словесной игры. Я слышал еще очень интересное выражение. «Сказка ложь, да в ней намек». Да, не добрым молодцам урок, а кто познает, тем урок. То есть не только добрым молодцам, но и девицам тоже. Кто познает, тем урок. Ну, так. Абсолютно. Там женские персонажи очень интересные в сказке. Очень интересные. Так, дальше. Реплика из Ютуба от Кузнеца. «Да про Кощеев мнение расходится, противоположно. Кто их считает нашими хранителями, а кто-то правителями серых?» Вот так вот. Ну, серые. Вот опять эксплуатируют тему Грея, как бы, да, серых. Но опять-таки мы не знаем, это же элемент мифологии, понимаете? Это элемент современной сказки Грея. Да? То есть вот эти вот существа с большими головами и прочее. Это элемент новой сказки. Мифология делает круг и начинает, да, у них были Кощеи, теперь у нас там серые. Понимаете? Теперь они похищают. То есть налицо рождение новой мифологии, новой сказки. Да? То же самое, что рептилоиды, например. Это то же самое. Абсолютно. Та же самая сказка. Но мне нравится, вот по отношению к рептилоидам, все-таки я больше традиционалист. И мне больше нравятся наги. То есть, вот с чего, собственно, были слеплены эти самые рептилоиды, да, древние, индуистские божества. Если мы посмотрим Махабхарату, там они описаны гораздо более выпукло, неоднозначно, более рельефно, понимаете? Не то, что вот эти вот рептилоиды злобные. А как бы вот, ну там помимо нагов, древнеиндуйской мифологии, я просто всех отсылаю как бы, вот, к традиционным источникам. В данном случае читай, учите мачать Махабхарата, Рамаяны, вот Грея, понимаете? Там же и Грея есть при надлежащей оптике. Ну зачем как бы слизывать вот то, что вот нам современная масс-культура дает? Обратите, если вы хотите действительно корни свои узнать, ребят, вам никто не мешает. Обратитесь традиционным источником. Все переведено на русский. Желательно с академическим переводом, с академическими комментариями. Махабхарата, Рамаяна. Понимаете? Вот обращайтесь туда. Угу. И не только там. Алексей, такое хочу тебя уточнить. С одной стороны, с одной стороны, мы сейчас видим некий конфликт между академическим мировоззрением на наше прошлое и современными изыскателями. То есть сейчас очень много ученых начинают говорить о том, что та академическая наука, историческая, она полностью несостоятельна. Где-то там много что подтасовано, где-то там что-то не могут объяснить и так далее. А вот археологи, которые отметают, в сторонку, вернее, откладывают свое образование, вот то, полученное по классике, да, и начинают смотреть немножко пошире, они обнаруживают некие более глубинные связи и находят некоторые объяснения. В данном случае ты нас отсылаешь к академическим писаниям или к тому, что академические наши дяденьки в свое время утвердили. Вот не может ли здесь в свое время проявиться тот же самый феномен, который сейчас в археологии стал проявляться, да и не только в археологии, в истории тоже, что в свое время нас отсылали к нормандской теории, нас отсылали там к тому, что вот Египет, там, Шумер и так далее. Правильно. А сейчас начинает все рушиться, сыпаться и так далее. Вот не наступит ли момент, когда ты придешь и скажешь: ребята, а помните, я вас там 2 года назад отсылал к академическим сказаниям, которые там вот, а сейчас вот новое появилось. И вот я рекомендую это уже. А я сейчас прокомментирую очень серьезно. Давай. Я вас отсылаю не к теории, не к академическим теориям. Да? Когда я говорю про Пропа, я говорю, что он часто сам руками разводил. Я вас отсылаю к академическим материалам, то есть собранным, к тому же фольклору. Да? Потому что именно академическим материалом, в смысле материалом, а не теориям, еще раз подчеркну, свойственна определенная чистота и гарантия качества. То есть то, что ребята действительно ходили там в походы, собирали материал, фольклор и прочее, понимаете, данные. Я вам не говорю о том, что там вот теория там Пупкина и прочего, как бы вот туда, да? Я говорю про то, что первичный материал, собранный учеными, он заслуживает внимания. Потому что на самом деле другого материала у нас нет, если честно. Вот. А другой вопрос уже это грань. А другой вопрос интерпретация этого материала. Я говорю, ребят, включайте свою голову. Но за материалом туда, только туда бежать. Потому что, вот, ну, самый элементарный пример, прости господи, как говорится. Дофига, про колдовство какое-то, материал, про заговоры, там наговоры. Самые адекватные источники академические, которые ребята ходят, извиняюсь, по полям и собирают это все дело, но в академическом формате, да? Самые адекватные источники. Читайте. Я понял. Я сейчас еще немножечко уточню. Это не то, что я там пику, а пытаюсь просто раскрыть тему, да? Значит, я понимаю. Вот известно, что победители всегда пишут историю. И есть та академическая наука, которая в свое время была тоже создана победителями того, чего-то в древности было. Может быть, те же самые древние более цивилизации, которые мегалиты так строили там, за несколько минут, да? Те, которые там, мы не можем годами построить, даже понять, как они устроены. Вот. Я к тому, что не может ли такое быть, не допускаешь ли ты, так, чисто гипотетически, о том, что материалы, прежде чем лечь на полку в академические вот эти вот все хранилища, они проходили тоже некий ценз и фильтрацию. И то, что не устраивало кого-то из академической науки в хранилище доступное, нам не попало, а находится или где-то в очень-очень закрытом виде, или просто-напросто было отсеяно и уничтожено. Ну, вот это очень важный вопрос, который нужно нам понять. Я вопрос понял. Да нет, первичный вряд ли материал. Я могу сказать, вот, что действительно может касаться этого материала. Да? Вот есть, например, упоминание о том, что вот мне там коллеги говорили, там, опять-таки, что Рыбаков в свое время упоминал некий текст Перуницы, который фигурировал в списках Совета народных комиссаров или где-то вот там. И что вот этот текст упоминался, но до Рыбаку до него не добрался, грубо говоря, что он был под грифом и ушел куда-то. В это я охотно верю. А в то, что первичный фольклорный материал как-то проиллюстрировался, это глупость просто. Я считаю, что это нет. Я думаю, что на это как раз рассчитывали те, кто этот фольклор запускал. Mm-hmm. В том числе. Ну, это так, это хулиганство у меня такое. Такой ну, правда, на самом деле. Понятно. Ведь низовой фольклор, понимаете, это. Нет. Вот если речь идет о религиозных текстах, там, концептуальных текстах, согласен. Могли быть некие тексты, которые там скрывались. Вот еще раз, вспомни Перуницу. Что это такое, вообще неизвестно до сих пор. Я почему задаю этот вопрос? Вот ты употребил слово «религия», да? Здесь вот буквально не так давно слышал сказку, пинежскую сказку, пинежскую. И нигде я ее не нашел в изданном виде. Ее рассказывал фольклорист, который вот просто рассказал. Сказка о том, как поп нанимал там работницу. Ну, такая потешная сказка на самом деле, там ну, много чего там, хихика, ха-ха, да, такое, но смысл очень глубокий. Этой сказки не найти, то есть она под запретом находится. Примерно сейчас то же самое происходит, вот известно, не знаю, встречал, не встречал, целая такая поднималась, ну, как сказать, волна о том, что запретить сказку Пушкина про попа и работника Балду, например, да, или запретить. Да, то есть вот к тому, что если вдруг по каким-то причинам древнее сказание не вписывалось в понятие религиозной концепции, то оно могло быть отсеяно не теми, кто уже вот хранители, понятно, а понятно, да? Секундочку, ну я вас отсылаю же к советским институтам, к советским более того. Я же рекомендую обращаться к советским источникам, которые к церкви тогда отношения вообще никакого не имели. Да и до сих пор, прошу прощения, но да, действительно, там сказка Пушкина, она может как-то пытаться быть проиллюстрирована со стороны как бы притираемой, со стороны не очень далеких как бы, представителей, прости господи, церкви нашей. Ну, как говорится, семьи не без урода. Ну, везде разные люди есть, да. Угу. Да, ну, понимаете, это глупость на самом деле. Но в данном случае, говоря, возвращаясь к нашему родному фольклорному материалу, основной массив этого материала был собран в советское время. То есть во время, когда церковь вообще никакого влияния не оказывала, понимаете? Более того, когда вот мы, помните, в прошлый раз с вами говорили про образ святого Георгия Победоносца, да? Мы говорили о том, что змееборчество святого Георгия было церковью, как бы, к церкви не очень скептически относилось, и оно даже вопреки церкви функционировало, то есть в периферийных храмах. То есть образ святого Георгия, он был в центральных храмах, только преподносился в качестве там, воина с копьем. Все, змееборческого сюжета не было как такового. Это уже поздние изводы. Да? А первоначально церковь это очень жестко проиллюстрировала. Хотя при этом в каких-то периферийных храмах, там на местах масса, это был этот образ святого Георгия, побивающего дракона, был чрезвычайно популярен, например. Да? То есть традиция все равно лазейки найдет. Понимаете? Просто в разное время нужно искать разные лазейки. Вот и все, что я хочу сказать. Я тебя понял. Последняя там реплика от меня, дальше продолжим. Я все допускаю, что ты говоришь, и также мыслю. Единственное, что я понимаю, что не в один день проходила фильтрация. И известно даже и в науке многоступенчатая фильтрация. Например, вот в этой ступени мы фильтруем, например, металлическое что-то, да, магнитом оттягиваем. Вот в этой мы что-то плавающее, воду наливаем, плавающее всплывает, мы загребаем. Вот в этой стадии мы фильтруем, например, еще что-то другое там, да. И в конечном итоге получаем какую-то вычистку. То есть, если мы представим, что сначала была фильтрация по одному признаку, сжигались какие-то рукописи, какие-то там уничтожались хранители, потом по другому принципу. В советское время, например, если до советского времени там, ну, христианство могло как-то влиять, да, то, что не угодно, о чем мы с тобой говорим, то в советское время могло уже влиять, нормандская теория могла влиять и вычищалась там, и выкидывалась и так далее. То есть вот эти вот многофильтровочные ступенчатые такие установки, их тоже принимать надо во внимание. Но это как, опять же, только реплика, не более того. А я не имею права подвязывать. Что дело в том, что не будем забывать, что у нормандской теории были свои как бы антагонисты, вспомним, да, другую школу. То есть были конфликты. То есть, прошу прощения, просто так это фильтровать было что-то сложное на самом деле. За исключением отдельных документов. Да, вот я опять-таки ту же самую Перуницу вспомню, да, например. Опять-таки, вот эта фильтрация на одном этапе, она, скажем так, на... Она не имела систематического характера на длительном протяженном этапе. Она имела такие спорадические черты. Тем более, что у тех, кто фильтровал, потом снимали и фильтровали уже по другому принципу. Понимаете? Вот. Фольклор, чем он интереснее? Что вот фольклор-то менее всего фильтровал. Его собирали. Другой вопрос, что его не выносили на поверхность. Понимаете? Вот в этом и ценность фольклорных источников в том, что его, как правило, просто он был никому не интересен. Его собирали, складировали, издавали. Ну, господи, ну кто будет это читать, понимаете, там, ну, научные сотрудники, ну, студенты, понимаете? Никто же серьезно к этому подходить не будет. А именно в фольклоре содержатся очень ценные зерна. Именно поэтому, судя по всему, по этому каналу информации могло очень много интересного сохраниться. Именно по фольклорному каналу. Угу. Хорошо, благодарю. Ну что ж, еще у нас здесь две реплики, насколько я вижу, и два вопроса, вопросы и реплики. Итак, от Олега из Иркутска вопрос. Этимология или корнесловие слова «сказка» – это, на его взгляд, на взгляд Олега, аббревиатура «сказка», то есть на самом деле то, что было. Хотелось бы услышать твое толкование слова «сказка». Благодарю. Ну, я совершенно традиционно к этому, я не филолог, сразу скажу, поэтому тут я не буду особо выдумывать. Ничего тут, значит, мудрствует лукаво. Сказка – это сказ, рассказители, те, кто рассказывают. То есть сказ, некий сказ. То есть, опять-таки, тут я ничего нового вам просто не расскажу. Ну, сказ. Другой вопрос, что, да, что были подразделы, градации этой самой сказки, да, были ему, например, там, были какие-то вещи. Но здесь уже вопрос скорее к профессиональным историкам, филологам, как это все называлось на местах, да. Ведь не будем забывать, что в разных районах нашей страны это все иногда этимологически очень по-разному поименовалось. Вот. Поэтому, ну, в данном случае сказ, по мне, самый оптимальный, как бы, вариант интерпретации этого всего, да. И для меня, конечно, в первую очередь, все-таки даже не название играет роль, а именно то вот это послание, сердцевина, ядро этого послания, которое сказ передает. Вот так. Хорошо. Ну, сейчас зачитаем реплику и будем уже, наверное, подводить итоги сегодняшней встречи. Реплика эфир из Ютуба от Егора из Барнаула. Хоп, только сказал последний, и тут сразу Татьяна выскакивает. Ну, ладно. Вы, да, Алексей, вы не объяснили свою точку зрения про метаморфозы Ивана в сказках. Почему он от дурачка такого превращается в царя? Ну, или какого-то... Да. Вот это интересный вопрос. Это как раз то, что я начал говорить, о чем и не договорил. А речь идет о том, что вот я провел аналогию с великим деланием алхимическим, да, то есть речь идет о трансформации психофизического состояния человека. То есть, да, я говорил очень много сегодня про шаманизм. В европейской алхимической традиции, да, это речь идет о превращении человека в некое сверхсущество. Трансформация психофизического состояния, которое символизируется, подчеркиваю, символизируется там, получение там, им царского статуса. То есть вот, из Ивана дурака в цари. Это символ, да, не надо понимать все очень буквально. Речь идет о неком преображении человеческого существа. Но что есть преображение? Это не означает буквально из дурака в цари. Это означает то, что в человеке, да, в неком человеке сохраняется некая потенция, которая впоследствии реализуется, да, и человек трансформируется в соответствии с той потенцией, которая в нем уже была. То есть, да, трансформируется в психофизическое состояние. Ну, вот мы говорим там о шаманах, который там, самый простой пример, я вам сказал, да, то есть, который действительно там обладает уникальными психофизическими способностями. Есть герметическая традиция, герметическая ветвь, когда европейская, опять-таки, идущая из древнего Египта, которая говорит о том, что да, человек способен перейти в некое иное психологическое состояние. Есть китайская, даосская традиция алхимии, не менее древняя, чем египетская. Вот я вас туда отсылаю, например, в частности. Посмотрите, вот китайские даосские практики, когда при жизни человек мог получить полубожественный практический статус, трансформировав при жизни свое психофизическое состояние. Не исключено, что в сказке волшебной русской как раз, даже не то, что не исключено, а мое мнение, что с большой степенью вероятности в том числе описываются и эти процессы. Вот так. Хорошо. Ну что ж, зачитаю последнюю уже реплику, все, больше не принимаем. Реплика в эфир от Тианы. Прошло уже около 30 лет после открытия Аркаима, и мы до сей поры гадаем. То есть гадать буквально дать га, то есть, конечно, тоже движение. Зачем мастера бронзовых дел возводили подобные города? Как известно, двойные стены, их срубленные из бревен и засыпанные суглинистым известковым песком, который цементируется от естественной влаги, имеют толщину до 5 метров каждая и высоту, как кремлевские. Между стенами сложенный лабиринт. И это все, чтобы прикрыть от нападения 30 домов, смешно. И как доверять академическим источникам? Сколько же врагов должно было быть у наших пращуров на юге Урала? Наверняка жили в состоянии постоянных боевых действий. Ирония. Написано так. То есть иронически. Значит, смотрите, в этом смысле я все-таки вам рекомендую обратиться к книге Андрея Юрьевича Склярова, одной из предсмертных, наверное, да, последних книг. «Металлургия. Небесный дар богов». Вот, там как раз об этом говорится. И в частности, раскладывается частично ситуация с Аркаимом по поводу того, что, ну, действительно, это были такие вот группы, кочующие группы металлургов, которые, ну, естественно, они защищали себя от окружающих каких-то племен, которые, как бы, дело в том, что не будем забывать, что в то время вот то, что они производили, тот продукт, он пользовался очень большим спросом. Прошу прощения. И многие, кто из окружающих племен, на это могли позариться. И как раз, собственно, это иллюстрирует вот эта вот самая, как бы, оборонительная система Аркаима. Только не будем забывать, что Аркаим не один был. Их там городов очень много в этом регионе. Просто нам почему-то вот, да, вот так получилось, что вот мы сейчас концентрируемся на Аркаиме, собственно. А там у этих городов было очень много таких поселений. То есть, судя по всему, какие-то конфликтные ситуации между племенами различными, они были достаточно типичны для того периода. А иначе, как бы, ну, не стали бы тратить силы, усилия, как бы, материалы на возведение таких фортификационных сооружений. Потому что, в общем, как бы, в древности все было достаточно прагматично, да? То же самое, как бы, я и сказал про волшебную сказку, что только то, что имеет смысл, да, с точки зрения традиционной, сохраняется. Если вещь перестает нести функционал с точки зрения традиционной, она исчезает. Да? Если сказочный сюжет или фортификация, там, стен Аркаима, она сохранялась, значит, это несло определенный смысл, совершенно практически четко осознаваемый его носителями. Вот так. Угу. Ну что ж, благодарю тебя. Еще, хотя вопросы поступают, но уже обещали, значит, не будем больше вопросов задавать. Надо было вовремя их задавать. Давай заключение от себя, несколько добрых слов нашим радиослушателям. Скажи в напутствие, исходя из той темы, которую ты сегодня нам доносил. Ну что ж, я могу сказать, что коли феномен волшебной сказки жив, а он жив, живы сказители, жива традиция, значит, и живо то сознание, которому адресовано все это дело, и самое главное, правильно интерпретировать то, что вы слышите. И, наверное, интерпретируя тот или иной феномен, который пытается достучаться до вас, до ваших умов и до ваших сердец, нужно в первую очередь исходить не из своего ума, а из своего сердца. Пусть будет чисто ваше сердце, и тогда та информация, которая пройдет в вас, ну, тоже будет чистой. Поэтому желаю вам чистоты. Спасибо. Благодарю, Алексей, сегодня за тебя, за очень содержательный сегодняшний рассказ. Наших радиослушателей, кто задавал вопросы, также благодарю, потому что ваши вопросы помогли нам разобраться. Да, спасибо. С этой темой, и предлагаю также держать, не сбавлять темп. Очень интересная получается у нас дискуссия, когда вы включаете свои посылы, когда реплики звучат, потому что наш бы монотонный такой разговор, я думаю, очень быстро кого-то мог убаюкать. А тут, получается, вы задали уточняющий вопрос, нам понятно, что вас интересует, да, куда надо двигать. Напомню, что сегодня у нас 2 марта 2017 года, четверг, по одному из современных календарей, по одному из старинных, первый день месяца пробуждения природы, 7525 лета, Третенек. Мы говорили про архаизм русских волшебных сказок. Алексей Комогорцев, автор, соведущий, сказитель. Очень интересно все рассказал. Благодарю еще раз. Всем желаю добра, друзья мои. Изучайте древность, изучайте наше прошлое, чтобы не наступать в какое-то очередное, что нам подсовывают. Потому что тот, кто не знает своей древности, обязательно во что-то вляпается в современности. До новых встреч, друзья мои. Всех благ. Услышимся.